Глава 11. Никита. Соскучилась, Ириска. Прости, вернулся без кофе. Там просто такая огромная очередь. Быстрее было бы обратно в Питер сгонять. Агапова вскидывает на меня свой шокированный взгляд. Смотрит, не моргая, съежившись под весом моей руки на своих плечах. Глазеет пытливо, так будто в моих словах пытается найти какое-то второе дно. Понимаю, сам вах... Ах, каком шоке от того, что делаю. «Ты?» — выдыхает шепотом Ира. «Я? А кто же еще? Или у тебя тут какой-то другой жених поблизости ходит?» Переглядываемся с родителями девчонки. Они посмеиваются. Мать смотрит на меня во все глаза, явно уже оценив. Отец более сдержанно кивает. Я натягиваю улыбку и смотрю на свою суженую. Показываю взглядом. Не тупи, Агапова. Ира, прокашлявшись, наконец-то берет себя в руки, максимально фальшиво улыбаясь. «Смешно, Сот!» — похлопывает ладошкой меня по груди. «Прекрасно знаешь, что нет. Ты у меня один, единственный и неповторимый». «Лестно слышать. Познакомишь нас с будущими родственниками?» «Боже упаси!» — шепотом. «Что, прости?» «Я говорю, да, да, познакомлю, конечно. Мам, пап, это Никита, он мой...» «Жених, детка», — подсказываю я. «Да, жених. Это моя мама, Любовь Павловна, и папа Валерий Семенович». Я, как истинный льстец, тяну к себе ладонь Любови Павловны и запечатляю легкий поцелуй на тыльной стороне. «Ах, какой джентльмен!» — восхищенно вздыхает мама. С Валерием Семеновичем мы обмениваемся крепким мужским рукопожатием. «Рука крепкая, натруженная», — хватил папа. «Не военный часом?» «В точку», — киваю я, не вдаваясь в подробности. «Как чудесно!» — восхищенно прикладывает ладонь к сердцу мама. «Отрадно знать, что в коем-то веке дочь в дом нормального крепкого парня привела, а не какого-нибудь слюнтяя, продающего телефоны в салоне связи», — ворчит беззлобно папа. «Никиту одобряю». Я вопросительно изгибаю бровь, бросая взгляд на Агапову. Ее щеки покрываются пунцовыми пятнами смущения. «Это было в старших классах школы», — комментирует она. «И Максим просто подрабатывал летом, пап». «И тем летом, и потом каждое лето. Он там уже третий год работает». «Каждая работа имеет право на существование. Не всем дано с автоматами бегать и погоны носить». Валерий Семенович отмахивается, бескомпромиссно заявляя. «Если мужик не служил, то он и не мужик вовсе». И тут я понимаю, что, походу, Агапов бывший военный. Только у них такой непримиримый взгляд на подобные вещи. И что тема эта в семье поднималась уже не раз. От этого и жениха дочери ищут родители, подгоняя под свои стандарты. «Давайте не будем ругаться», — примирительно вступает в диалог Любовь Павловна. «Валера, ты дочь 2 года не видел. Порадуйся, нотации потом будешь читать, успеется». «Я рад. И дочери, и достойному кандидату в зятья рад». «Ага, вижу я твою радость. Так, давайте в машину, дети. Вы, наверное, очень устали с дороги. Отмоем вас, накормим и спать уложим. Завтра важный длинный день. Валер, ну что ты стоишь? Возьми у дочери сумку», — командует Любовь Павловна и, подхватив Иру за локоть, увлекает за собой о чем-то тихо стрекача. Агапова, прежде чем делать пару шагов вслед за матерью, бросает на меня короткий умоляющий взгляд, как бы вопрошающий. «Не бросай меня с ними, Сотников». Я хмыкаю, даю ей понять, куда я теперь денусь с этого крючка. Подсекли меня основательно. Забираю свою сумку, вешаю на плечо и подхватываю баул с вещами девчонки из рук Валерия Семеновича. Чешу вслед за семейством Агаповых в сторону парковки. Весело так чешу, как преступник на эшафот. Я в своей жизни с родителями знакомился лишь 2 раза. И первый раз не считается, это было далеко-далеко в наивные школьные годы, когда Агапова еще в проекте не было. А вот второй... Второй был по любви и по серьезке, но все пошло по звезде. Итог тех отношений оказался печальный. Больше я не планировал ввязываться в подобную историю. Но ввязался. Но оно как-то само, импульсивно. Чувствую, я еще не раз пожалею, что согласился вписаться в эту авантюру. Но отступать поздно и не в моих правилах. Да и, честно говоря, тот опущенный и убитый вид, что был у принцессы, когда на вокзале появились ее родители, добил. Жалко дуренду эту стало. Забралась по самые уши. Только почему приключения на нижние 90 находит она, а разгребаю я? Дорога до семейного гнезда и риски занимает почти час. Оказывается, у читы Агаповых свой дом в пригороде, в уютном новеньком поселке. Больше известном в кругу местных как место проживания элиты. По пути из разговоров я узнаю, что Валерий Семенович действительно имел отношение к структурам в прошлом. Дослужился до полковника МЧС и ушел на заслуженную пенсию. А Любовь Павловна до сих пор подрабатывает детским педиатром в частной клинике. А еще она жуть как хочет нянчить внуков. Желательно быстрее. Еще лучше, если прям вчера. Тут я хмыкаю. Они с моей матерью в этом желании сходятся. Только не увязочка. Отношения у их детей фиктивные. «А твои родители, Никита, где живут?» — интересуется женщина. Отец ушел из семьи, когда мне было 5. Больше 30 лет его в глаза не видел. Понятия не имею, где он и как. А мать живет здесь, в Челябинске. Я местный». «Да ты что!» – охает Любовь Павловна. «Как замечательно!» – оборачивается с переднего сиденья, ее глаза загораются. «Так, может быть, ты ее пригласишь завтра в ресторан на юбилей Валеры?» Зависаю я. «Не думаю, что это удобно», – приходит мне на помощь Ира. «Почему это?» – хмурится ее мать. «Мам, ну потому что завтра будет слишком много чужих людей, а первое знакомство родителей, оно все-таки должно быть такое, ну, типа камерное». «Тет-а-тет желательно», – подсказываю я. «Точно», – кивает девчонка. Любовь Павловна переводит свой задумчивый взгляд с меня на дочь. «Ладно, вы правы, но настаиваю на том, чтобы нам познакомиться, пока вы в городе». «Непременно». «Обязательно». Поддакиваем с Ирой и переглядываемся. «Что ж, по-моему, мы неплохо научились раскладывать вранье на две головы». Дом у семьи Агаповых – двухэтажный коттедж с просторной прилегающей территорией, заботливо облагороженной руками хозяйки. Даже зимой, когда вокруг сплошные сугробы, видно, как рьяно об этом месте заботятся. Прямо у крыльца стоит небольшая живая ель с накинутой на ветке разноцветной гирляндой. С другой стороны – светящийся олень с красным шарфиком на шее. Под снежным покровом чуть поодаль стоит каркас качели и заметенная снегом беседка, в которой, готов поспорить, летние вечера получаются особенно уютными. Внутри дома все тоже продумано до деталей. Первый этаж – просторная гостиная и кухня. Второй – спальни, родительская и дочери. Везде минимум мебели, максимум света. И атмосфера праздника, куда ж без нее. На небольшом камине висят рождественские носки. 3, по одному для каждого члена семьи Агаповых. В углу пышная живая пихта, благоухающая на весь дом. Перила лестницы, ведущие на второй этаж, обвиты еловыми ветками с шариками. А на большой диван накиданы в хаотичном порядке подушки с зимними принтами. Все это яркие всполохи, выдержано в бежевых тонах. Красиво и со вкусом. Мне нравится. Я себе тоже дом хочу. Большой, уютный, с банькой на территории. Только на одного это слишком много пространства. А семью заводить не хочу. Вот такой замкнутый круг. «Располагайся и чувствуй себя как дома, сынок», – похлопывает меня по спине Валерий Семенович. «У нас и банька есть. Может, затопить?» «Не стоит беспокойства», – отказываюсь я. «Время уже позднее, завтра вставать рано», – говорит Любовь Павловна. «Мойте руки и за стол. Сейчас быстро поужинаем, в душ и по кроватям». Не имея наглости ослушаться приказа хозяйки дома, мы втроем по очереди моем руки и усаживаемся за длинный овальный стол в кухне. Любовь Павловна суетится, бегая между холодильником и плитой, разогревает домашние голубцы и толченку. Я уже от одного только вида готов захлебнуться слюной, сосредоточив все свое внимание на голодном желудке, поэтому не сразу догоняю смысл слов, произнесенных женщиной. «Вам с Никитой мы приготовили твою бывшую комнату, дочурка». Зато, когда понимаю, ловлю шокированный взгляд больших глаз этой самой дочурки. В них прямо-таки паника вселенского масштаба. Агапова словно резко растеряла весь запал дерзости. Смотрит на меня и гримасу корчит, как невинный цветочек, ей-богу. Если бы не знал, какой острый у нее язык, подумал бы, что эта леди способна грохнуться в обморок при виде голого мужского торса. Забавно. Меня эта новость и реакция принцессы не пугает, а лишь веселит. И смекнув, что помогать выворачиваться из этой ситуации я не буду, Ира начинает свой вялый протест, говоря: «Но ведь у меня в комнате только одно спальное место, мам». «Ну да, кровать». «Небольшая». «Ничего, поближе друг к другу прижметесь, теплее будет». «Я тут подумала, может, мы Никиту положим в гостиной?» «С чего это? Диван очень неудобный, я твоему отцу уже давно говорю, что пора его менять». «Ничего, Никита привыкший. Потерпит. Да, Никит?» – пинает меня под столом Агапова. Я посмеиваюсь, маскируя свое веселье за кашлем в кулак. «Да, да, без проблем, как скажете». «Вот». «Глупости не говорите, дети, оба будете спать на кровати». «И вам с папой даже не будет, ну, неловко?» «Отчего, позволю знать?» – впивается пытливым взглядом в лицо дочери Любовь. «Ну как, я с парнем до свадьбы, это вроде как неправильно». «Неправильно? Мы современные люди 21 века, дочь», – отмахивается Валерий. «Можно подумать, вы в Питере своем спите в разных комнатах или вообще в разных квартирах. Ха-ха». «Действительно, ха-ха. Родители Иры посмеиваются, мы тоже старательно делаем вид, что нам смешно». Ириска сникает окончательно, зато я преисполняюсь воодушевлением, когда передо мной на столе возникает огромная тарелка с горячим. От разогретой на сковороде на сливочном масле толченки еще вьется дымок, а голубцы пахнут так, что от голодного обморока меня отделяет пара мгновений. Я подхватываю вилку и загребаю еду, закидываю в рот, едва не замычав от удовольствия. «Как ты можешь в такой момент есть, Сотников?» Бурчит себе под нос Агапова тихо, пока ее отец отвлекается на заваривание для всех чая. «А какой у нас момент?» — не въезжаю я. «Отчаянный!» — яростное шипение. «Нам придется спать в одной кровати!» «Пугающе, согласен, но я как-нибудь переживу», — хмыкаю. Ира заряжает мне локотком по ребрам. «Это божественно вкусно, Любовь Павловна», — говорю я, когда родители Иры усаживаются за стол. «Давно я такой вкусной домашней еды не ел. Все как-то набегом и на полуфабрикатах больше». «Кушай, кушай, Никитушка. Нам зять нужен сытый, довольный, здоровый». «Ага, чтобы внуков настругал побыстрее да побольше». «Давно, говоришь, домашней еды не ел?» — спрашивает Валерий. «А что, Ирочка наша тебе не готовит? Щи-борщи». Помнится, в школе она обожала возиться на кухне. Бывает, приходим с матерью с работы, а у нее все поверхности в муке и на весь дом горелым тестом пахнет. «Ну, пап!» Мы смеемся, Ира миленько дуется. Смотрит на меня угрожающе, мол, только попробуй ляпнуть, что голодаешь. А я-то парень бесстрашный. Пробую, ляпаю. А Ира готовить не любит. Да и ее кулинарные шедевры так далеко и не ушли. От них до сих пор остался только бардак на кухне и стойкий запах гари. «Ира!» — ахает мать моей девушки. «Как так?» «Вранье!» — вспыхивает она. «Я хорошо готовлю!» «Правда? Тогда почему мы живем на одних пельменях и магазинных котлетах, детка?» Агапова багровеет от злости, сжимая челюсти. Судя по ее взгляду, это моя последняя ночь, и жизнь свою я закончу бесславно, будучи задушенным посреди ночи. Прямо вот этими тонкими изящными пальчиками. «Никита, еще добавки?» «Нет, спасибо, я и так объелся. Теперь, боюсь, слишком тесно придется прижаться, чтобы Ириска влезла со мной на кровать». «Прижимайтесь, прижимайтесь, может, внуки быстрее получатся?» Ира давится чаем, закашлявшись, я участливо похлопываю ее по спине. «Осторожно, детка». «Солнышко, возьми салфетку». «Мам, ну ты уж совсем не перегибай». «Где же я, скажи, на милость перегнула?» «Мы точно не будем делать внуков в моей бывшей детской спальне, да еще и с вами за стенкой». «Не будем?» – поигрываю я бровями. «Жаль, а я уже настроился». «Сотников!» – рычит моя львица. «Не будем, расстраивайся обратно, или будешь спать на диване в гостиной». Родители смеются, я улыбаюсь. Мне чертовски нравится выражение ее симпатичной мордашки, когда она злится и морщит свой носик. Этакий воинственный фыркающий ежик. «Что ты лыбишься?» «Я говорил, что ты очень милая, когда психуешь, принцесса». «Именно поэтому ты постоянно выводишь меня из себя, чтобы полюбоваться?» «Ах, это бурная молодость! Вы такая милая пара!» — вздыхает, мечтательно оперев голову на скрещенные ладони, Любовь Павловна. «И дети у вас будут красивые!» Я смеюсь и буквально слышу внутренний вой Агаповой. Ее мать явно зациклена на продолжении рода в разы сильнее нормы, особенно если учесть, что ее дочери всего 20 лет, что по нынешним меркам и не возраст вовсе. Любовь Павловну это не заботит. Не удивлюсь, если из города нас выпустят, только после предъявления полосатого теста, своеобразный выходной билет.